Глава 8. Выбор свидетелей. Отказ. Она сказала нет. Вспорола мне этим нет грудную клетку. Вырвала сердце. Бросила его на пол и растоптала. Это было больно. Намного больнее реального ранения в бою. А я перенес их немало. Знаю, о чем говорю. Идя к Фрейе, я точно не ждал такого ответа. Это был как гром среди ясного неба. Я ей не нужен. Оправившись от боли, я разозлился. Мне не отказывают. Я всерьез подумал, не выкрасть ли русалку, но я не могу бросить крепость. У меня есть долг перед родными, перед своим народом. Черноскальный уничтожит их без меня. Я глава нашего войска, опора стен крепости Кондор и будущее рода Гидеонов. Если кто-то думает, что это привилегия, то он заблуждается. Это обязанности. Я усвоил их с детства. Так меня воспитали. И сейчас во мне шла беспощадная битва. Долг боролся с чувствами, которых стало слишком много в последнее время. Чувства мешают. Стоит дать им волю, оглянуться, не успеешь, как они возьмут разум под контроль. С ними надо быть осторожнее. Особенно, когда дело касается женщины. Чувства и женщины — две самые серьезные угрозы в мире. Это капканы, в которые угодил не один мужчина. Я определенно не хотел пополнить их ряды. Равнодушие — вот панацея от чувств. До сих пор оно помогало и только сейчас дало сбой. Корабль моего равнодушия шел ко дну. Команда суетилась, задраивала дыры, но появлялись все новые и новые пробоины. Вода неумолимо прибывала, эмоций становилось все больше. Я едва не захлебнулся в них, коснувшись Фреи. Я сбежал из ее спальни, испугавшись самого себя. Здравый смысл подсказывал, что надо смириться с отказом. Люди говорят, насильно мил не будешь. Но страсть ослепила меня настолько, что я был способен на все. И все же Фрей была особенной. Я боялся запятнать ее свет своей тьмой. Осознав это, я отступил. Но беда в том, что я уже не мог остановиться. Черта невозврата была пройдена, когда я дотронулся до Фреи. Все, пути назад нет. С каждым днем огонь внутри меня пылал все жарче, и я корчился от ожогов. Если вскрыть мне грудную клетку и заглянуть внутрь, то будет видно обгоревшее нутро. Удивительно, как я до сих пор не превратился в пепел. Но странное дело. Я привык к этому огню, находил в нем удовольствие и искал большего. Новых ощущений, новых встреч с Фрей. Я стал мазохистом, наслаждающимся своими муками. А Фрея была моим тираном, прекрасным и безжалостным. Моя тяга к ней постоянно росла. Меня будто поразила смертельная болезнь. Я неизлечим, тут и думать нечего. Не существует лекарства от страсти. Если раньше я избегал встреч с Фреей, то теперь я начал следить за ней. Это стало первым шагом на пути в бездну. Я не мог отказать себе в удовольствии видеть ее снова и снова. Когда она гуляла в саду, я был поблизости. Когда читала книгу, сидя на подоконнике, я стоял под ее окном. Она купалась в реке с другими девушками, а я подсматривал. Узная она об этом, выцарапала бы мне глаза. Но я оставался незамеченным. Прятался неподалеку за живой изгородью. Девушек было 7, но я видел лишь ее одну. Они разделись до нижних сорочек и зашли в воду. Брызгались, резвились, а, наигравшись, выбрались на берег. Белая ткань сорочки, намокнув, облепила стройное тело Фреи. Я забыл, как дышать. Меня трясло, как в лихорадке. Кажется, у меня жар. Если сейчас войду в реку, то вода превратится в пар. Мое раскаленное тело просто испарит ее. К такому зрелищу я был не готов. Пусть я уже видел обнаженное тело Фреи, но то было воспоминание. Вживую оно манило еще сильнее. Пальцы выкручивало, так они жаждали дотронуться до Фреи. Но вместо нее я трогал себя, подглядывая за ней. С подростковых лет не делал ничего подобного. Но даже такое наслаждение от одного лишь взгляда на русалку было острее, чем со всеми женщинами до этого. Все катилось под откос. Я уже не шел, а бежал прямиком к пропасти, но не мог остановиться. Казалось, хуже некуда, но я ошибался. Главный кошмар был впереди. Наступил день выбора свидетелей. Будь он проклят. Свидетелей консумации брака каждый раз выбирают новых. Одного из нашего рода, второго из семьи невесты. Для этого проводится особая церемония. Традицию не нарушали уже не одну сотню лет. В зале для приемов собрались высокородные жители и гости крепости. Харальд и Фрейя сидели на возвышении. Еще не муж и жена, но уже повсюду вместе. Не передать, как это меня раздражало. Видеть их вдвоем было невыносимо. Это я должен сидеть рядом с русалкой. Меня не покидало ощущение, что брат наглым образом занял мое место, что он самозванец. Я стоял среди гостей, сжимал и разжимал кулаки в глухой ярости. Сколько себя помню, Харальд не единожды повторял, что мне достанется все — крепость, казна, титул, а он останется ни с чем. Младшие сыновья — лишь тени на семейном древе. Именно так он все представлял. Но вот брат наклонился к Фрейе, что-то прошептал ей на ухо, и я осознал, что готов отдать все, только бы поменяться с ним местами. Разве это нормально? Не знаю, как Фрейя это делает, каким образом она воздействует на мужчин, но я не единственный попал под ее чары. Десятки мужских глаз следили за ней. В них я читал знакомые желания. Мне хотелось убить каждого, кто смотрит на нее, а потом спрятать Фрейю подальше ото всех. Я ревновал даже к взглядам. Но как на нее не смотреть? Она была в бежевом платье, расшитом цветочным узором, и походила на весну. Прекрасное воплощение молодости и самой жизни. «Как велит традиция славного рода Гедеонов, сегодня мы выберем свидетелей для первой брачной ночи моего младшего сына Харальда», произнес отец, и гости притихли. «Внесите кубок!» Ударили в гонг, и толпа расступилась, пропуская слуг с чашей на подносе. Она была ростом с трехлетнего ребенка, красно-желтая, как медь, с нечитаемыми знаками на боках, и весила, наверное, целую тонну. Четверо крепких слуг мужчин с трудом справлялись с подносом. По легенде, кубок подарил нашей семье великий чародей, якобы в благодарность за кров, которую ему предоставили. Но это было так давно, что никто уже не мог сказать наверняка, правда это или выдумка. Кубок обладал магической силой, но постичь все его возможности предкам не удалось. Из поколения в поколение мы использовали его с одной целью — для выбора свидетелей консумации. В остальное время он хранился в казне вместе с другими ценностями. Кубок поставили на круглый стол в центре зала. Маг произнес над ним заклинание, активируя, и надписи на стенках кубка засветились голубым. «Кубок передаст нам волю богов», — сказал отец. «Начнем выбор свидетелей с гостей, семьи невесты. Прошу родных Фрейди с Альдвин подойти к кубку». С Фрей приехало всего двое, мать и дядя. Кассия и Олаф, небогатый выбор. Они вышли из толпы и встали рядом со столом. «Опустите ваши правые руки в кубок», — скомандовал отец. Будучи главой крепости, он вел церемонию. Мать и дядя Фрей последовали указаниям. Когда их руки оказались в кубке, надписи вспыхнули ярче. На миг зал охватила голубая вспышка света. Близстоящие гости отворачивались и прикрывали глаза руками, чтобы не ослепнуть. Постепенно свечение кубка потускнело и вернулось к изначальному состоянию. Едва это случилось, отец провозгласил. «Выбор сделан! Можете вытащить руки из кубка. Тот, чья ладонь будет помечена красным, избран свидетелем консумации». И Касси и Олаф, освободив руки, продемонстрировали ладони. На коже Олафа виднелась заметная алая полоска. Кубок выбрал его. Я перевел взгляд на Фрейю и заметил, как покраснели ее щеки. Ей было неловко при одной мысли, что кто-то будет за ней подглядывать, тем более родной дядя. Но это было только начало. Еще требовался свидетель от нашей семьи, и отец созвал всех к кубку. Я тоже пошел. Не мог не пойти. Я часть рода Гедеонов. В отличие от родных Фрей, нас было много. Сам отец, матушка, я, дядья и тети, их взрослые дети. Мы собрались у стола в плотный круг. Я насчитал 9 претендентов. Выбор у кубка богатый, но я все равно волновался, опуская в него руку по команде отца. Если кубок выберет меня, это будет катастрофа. Я многое могу вынести, лишение военных походов, многочасовые сражения на поле брани, даже отказ девушки, которую безумно хочу. Я принял и выдержал. Но я точно не справлюсь с этим. Нет ничего хуже, чем смотреть, как та, о ком грезишь днем и ночью, достается другому. Кубок снова ярко вспыхнул. Я не успел зажмуриться, и свет опалил глаза. Когда вспышка померкла, перед моим взором все еще плясали разноцветные круги. Я едва видел из-за них. Все мельтешило. «Покажите ладони!» — услышал голос отца и вместе со всеми продемонстрировал руку. «Поздравляю!» — хлопнул меня по плечу стоящий рядом кузен. Я не сразу понял, о чем он. Посмотрел на свою руку, но проклятые цветные мушки мешали что-то разглядеть. Я изо всех сил напрягал зрение и, наконец, увидел свою ладонь, алую, как от крови. «Кубок выбрал второго свидетеля», — объявил отец. «Им стал Арне Гидеон». Я нашел взглядом Фрейю. Она тоже смотрела на меня. На этот раз она не покраснела, а побледнела. Ее кожа стала такой блеклой, что, казалось, русалка вот-вот упадет в обморок. «Это все нереально, мне это кажется. На меня словно обвалился каменный поток и погреб под собой заживо. Я не мог дышать, не мог думать, я был раздавлен и уничтожен. Я качнул головой, давая понять Фрей, что не виноват. Видят боги, я этого не хотел. Но выбор сделан, и обжалованию не подлежит. Быть мне свидетелем в первую брачную ночь брата. В данном вопросе возражения не принимаются. Моя семья свято верит, что кубок особенный. Его считают чуть ли не хранителем нашего рода, а слушаться его невозможно. Кубок унесли из зала обратно в хранилище. На этом официальная часть закончилась. Теперь гости могли расслабиться и насладиться вечером. Люди пришли в движение, они общались и смеялись, ели, пили, танцевали. В зале кипела жизнь. Один я стоял столбом и все никак не мог прийти в себя. Говорят, судьбы нет, мол, каждый творит свою жизнь сам. Но как тогда назвать то, что происходит со мной? В тот момент, когда я всеми силами старался держаться подальше от Фреи, обстоятельства сами толкали меня к ней. И чем ближе я подходил, тем настойчивее высшие силы сводили нас вместе. Как после этого не поверить в предопределение? Невыносимая сложилась ситуация. Мне от Фреи никуда не деться. Это она, дурацкая судьба. Слуги разносили чаши с вином, и я взял одну с подноса, выпил залпом. Напиться и отключиться — именно то, что мне сейчас нужно. Я просто был не в состоянии осознать и принять тот факт, что в брачную ночь я буду с Фреей. Вот только не на кровати в качестве ее первого мужчины, а за ширмой. Мой удел — сидеть и смотреть, как ее берет другой. Я заранее в ужасе. Не уверен, что выдержу это и не убью родного брата, едва он прикоснется к русалке. «Повезло тебе», — ко мне подошел Лейв. Я не ответил. Вместо этого поставил пустую чашу на поднос и взял следующую. «Или не повезло», — догадался верный оруженосец. «Это ведь она та самая дева, что сводит тебя с ума». «Замолчи», — перебил я. «Что ты будешь делать?» — спросил Лейв. «Для начала напьюсь». «Неплохой вариант». «Именно так, неплохой. Я воплощал его в жизнь со всей старательностью. Спустя час я с трудом стоял на ногах. Меня шатало, зал кружился, а лица людей расплывались, но боль в груди не утихала. Кажется, во всей крепости не найдется столько вина, чтобы ее заглушить. Даже в таком состоянии я неосознанно искал Фрею в толпе, а когда нашел, не спускал с нее глаз. Будь моя воля, я бы проводил дни напролет, любуясь ею. Просто сидел бы рядом и смотрел. Во мне сейчас было столько вина, что любой другой потерял бы сознание от выпитого. Но я держался и соображал лучше, чем хотелось. Внешне я был спокоен, но внутри демоны рвали меня на части. Я погибал, шел ко дну, захлебывался в чувствах к Фрейдис Альдвин. Будь она проклята, ее равнодушие убивало. Словно пыточных дел мастер, она отрывала куски от моего сердца и скармливала их псам. Невыносимая, чужая, желанная. Ненавижу ее, хочу ее. Следую за ней, как привязанный весь вечер. Покорный раб у ее ног. Вот я кто. Какая угодно прихоть, любой каприз, все исполню. Пусть только попросят. Я был готов с благодарностью принять от нее все, даже ненависть. Любую эмоцию, лишь бы она была направлена в мою сторону. Но Фрея игнорировала меня. Русалка не осознает, насколько она притягательна. Я смотрю на нее, и мне мало. Мало просто видеть. Хочу обладать, касаться, целовать, слушать, как она кричит мое имя в выступлении. Впервые в жизни я чувствовал столь всепоглощающую страсть. Заметив меня, Фрея демонстративно отвернулась, подчеркивая, что даже смотреть в мою сторону не хочет. Ей тоже было не по себе, она то и дело ежилась, как будто от холода, но в зале было так натоплено, что дышать нечем. На самом деле ее передергивало от мысли о брачной ночи. Я точно знал, что прямо сейчас Фрея думает обо мне. Не так, как мне хочется, но все же приятно осознавать, что ее разум занимает моя скромная персона. В итоге Фрея покинула зал одной из первых, причем ушла одна. Харальд любил быть в центре внимания и не мог упустить шанс покрасоваться. Так что он остался, а я пошел за его невестой. Выпитое вино притупило рассудок. Сейчас меня вели исключительно инстинкты. Я крался за Фреей, как хищник. Несмотря на избыток вина в крови, я был осторожен. Русалка далеко не сразу заметила преследование. Чем дальше мы отдалялись от зала, тем тише было в коридоре. В конце концов, Фрея услышала мои шаги. Она обернулась и застыла. Так замирает олень при виде охотника. Всего на секунду, а потом он срывается с места и несется прочь. Уверен, Фрея собиралась поступить так же, сбежать от меня. Но я не дал ей такого шанса. Я бросился вперед и схватил ее. Зажал между своим телом и стеной. Она даже среагировать не успела. Я действовал чересчур топорно. Накинулся на Фрею, как голодный пес на кость. Я был слишком нетерпелив и жаден. Это был срыв. Вино размыло границы дозволенного, и страсть захватила первую позицию, заткнув разум за пояс. Вот и все, я добрался до края пропасти и прыгнул, ослепленный желанием. Я не соображал, что делаю. Зарылся пальцами в волосы Фреи и рывком притянул ее к себе. Поцеловал. Наши губы встретились, как два тарана. Все в щепке. Кажется, я разучился целоваться, ведь то, что я делал с Фреей, не назвать поцелуем. Я ее пожирал. Жадно, дико, яростно. Ее вкус сводил с ума, мне было его мало. Я впивался в нее, пытался насытиться, наесться до отвала. Но чем больше получал, тем сильнее хотел еще. Я прикусывал губы Фреи, проталкивал между ними язык, ища забвения в дурмане этого поцелуя. Хоть секунду покоя без удушливой тоски по женщине, которая никогда не будет моей. Она уничтожала меня изнутри, выворачивала наизнанку. Я ничем не мог ее заглушить. Я пропал, окончательно и бесповоротно. Я не знал, как именно заполучу Фрею, но не сомневался, что она станет моей. Прямо сейчас.